А во втором усмотрели гигантоманию, сценарий о Каракумском канале. Леонид взял другую папку, заглянул в нее. Честное слово, хороший был сценарий, с мечтой. Как это говорят, дерзновенный. А вы хоть спорили? До хрипоты. На министерскую коллегию даже прорвался. И что же? Простили по молодости лет? Или нет, не простили? Все дело в том, что строительство канала перестали проектировать, законсервировали проект. А я с этим сценарием лезу. Бестактность, если только не дерзость. Один мой знакомый старшина говорил: «Старшины, народ остроумный, это известно». Директор отошел от Леонида, прерывая разговор, и снова пристально глянул на него, теперь уже издали, как бы общим планом, вобрав в свои синие кружочки всего его. Худющего, длинного, большеглазого, пестро, по-киношному, одетого с помощью барахолки, рыжие башмаки, чуть великоватые синие брюки, чуть маловатые рубаха, жарче, чем надо бы, но зато с молнией, роговые очки от солнца, небрежно зацепленные дужкой за пояс. Действительно отличные очки, предмет зависти всей студии, жаль только с треснувшим одним стеклом. Что еще вошло в этот общий план? Кто там еще понял про него директор, этого Леонид знать не мог. Но, кажется, что-то такое понял, такое, что даже заставило покраснеть. Вот кто глазастый-то. Знаете что, давайте-ка попробуем поработать вместе. Денисов проговорил это от двери, отворяя ее спиной к Леониду. Решено? Леонид машинально наклонил голову, хотя Денисов никак не мог его сейчас увидеть. Вот и отлично, дверь настежь. Входите, входите, товарищи. Леонид шагнул было к Денисову, чтобы объясниться, чтобы тот поверил в его искреннее желание уйти со студии, понял бы, как ему опостылила эта работа впустую. И если он останется, так только потому, куда там. В кабинет уже гурьбой входили большие и маленькие студийные начальники. Предстояло совещание. По технике, судя по тем, кто пришел. Леонид кивнул Денисову, опять в его спину, и вышел из кабинета. «Ну как?» — вскинулась Ксения Павловна. «Остаюсь», — уныло сказал Леонид. «Зачем-то там я ему нужен». Слава Богу, Ксения Павловна быстро перекрестилась, небрежно, словно в шутку. Так крестятся верующие, стыдясь на людях признаться в своей религиозности. «А вам я зачем нужен, Ксения Павловна?» «Да так». Она улыбнулась ему издалека, грустно, как бы в себя заглянула. «Все-таки интеллигентный человек». Леонид остановился. «Подойти, снова поцеловать ей руку. Поблагодарить. Не за слова, нет, за голос, за доброту». Он вдруг увидел себя со стороны, клыщеватую свою походочку, какой подойдет к ней, изогнувшегося себя, когда приложится к руке. Шутовство. Ведь все это шутовство. И стал сам себе жалок, как и там, только что за свои мальчишеские кивки в спину. Насколько же этот Денисов взрослее его, сильнее? «Вы чем-то потрясены?» — участливо спросила Ксения Павловна. «Вы какой-то сам не свой. Кто с вами?» «Потрясен?» Он оставался верен себе. Есть возможность сострить, надо воспользоваться этой возможностью. Правильнее сказать «сотрясен». Ибо все мы сотрясаемы в этом сейсмическом поясе. Теперь можно было уходить, и он ушел, как триумфатор, подняв руку и презирая себя за это неискоренимое в себе позерство.